«Не стройте иллюзий, моя добрая Кармазина. Эти владельцы объединяются и уполномочивают Модеста Пиреса, самого знающего из всех, кто вовлечен в это дело, вести переговоры о продаже кокосовой рощи Брастанио. И мы ничего не сможем поделать. В таком случае и Тиета будет бессильна». Поджидавшие у регистратуры с половины десятого, Асканио спешит навстречу деятелям, выходящим из лифта. Один из сеньоров торопливо проходит мимо него и ныряет в первый черный лимузин. Асканио так и не удалось узнать, кто он такой. Уж не директор ли Брастанио? Он успел заметить лишь коротко подстриженные волосы, как было модно много лет назад. Доктор Мирко Стефано представил ему тут же, пока они стояли, двух других господ. Церемония длилась лишь мгновение. Оказалось, что все срочно уезжают в аэропорт. Доктор Анджело Барди, наш директор-президент. Магнат, он явно был магнатом, протягивает руку, на лице у него расцветает улыбка. Это и есть наш человек. Очень хорошо. Одобрительная улыбка расплывается шире. Он рекомендует милейшему доктору: позаботься о нем, у него не должно быть ни в чем недостатка. Как можно скорее уладь все нерешенные проблемы, в частности, историю с выборами. Я говорил вчера по телефону с Сан-Пауло. В эти часы председатель избирательного трибунала уже должен получить телеграмму. Он вновь пожимает руку Асканио. Рад познакомиться. Будьте здоровы. Другой еще молодой, доктор Розалва Лусена, тоже директор. Голова, по отзыву доктора Мирка. Условливается повидаться с ним на более продолжительное время по возвращении из аэропорта, куда они все направляются, в том числе и милейший доктор. Асканио провожает их до подъезда, видит, как отъезжают оба многосильных черных автомобиля. Он снова принимается расхаживать по роскошному холлу, не зная, куда деть себя. Туристы выходят, чтобы посетить церкви, сделать покупки на образцовом рынке Меркадо Моделло. Это группы болтливых, эйфорически настроенных и вместе с тем опасливых старух, явно страдающих от артрита, а также неувядающих женщин бальзаковского возраста и ослепительных девушек. Асканио опускается в огромное кожаное кресло и принимается за чтение рекламного проспекта отеля, напечатанного на пяти языках. Затем протягивает руку к газете, но тут появляется Патрисия, покинувшая его около 8 утра, после кофе и душа. Она висит на руке одного из трех типов, которые накануне кутили с милейшим доктором возле бассейна. На этот раз он услышал: «Доктор Асканио Триндаде, друг доктора Мирко. Исмаэл Джулиан, грозный газетчик, создатель крупных сенсаций, здесь ему нет равных». Эти слова она произносит весело, а заключает серьезно: «Мой жених». Асканио пожимает руку молодому человеку, пугается. «Жених? Наверное, девушка разыгрывает его». Но Пат весьма романтично прижалась головой к плечу небритого журналиста, треплет ему шевелюру и, как бы догадываясь о сомнениях Асканио, сообщает: «Мы поженимся примерно через месяц». «Через два, дорогая. После карнавала», — уточняет Исмаэл. «Медовый месяц и карнавал в одно и то же время. Это не годится». «На карнавале каждый участвует в своем ансамбле», — соглашается Пат. Асканио не понимает шутки, да и Пат не дает объяснений, зато приглашает: «Отправляйтесь надеть плавки и приходите размяться в бассейне вместе с нами. Доктор Мирко не появится раньше полудня, и то, если приедет сюда прямо из аэропорта. Никогда нельзя знать заранее его планов». «Я непредсказуем», — журналист подражает напыщенному голосу ответственного по связи с общественностью. «Дело в том, что я не захватил плавки». Асканио пытается уклониться от приглашения. «Ничего, здесь можно взять на прокат. Идемте, я вам покажу». Она подмигивает жениху: «Я тебя найду на трамплине, дорогой». «Это твой жених? На самом деле?» Асканио все еще считает себя жертвой шутки. «А почему это должно быть ложью? У меня уже есть подвенечное платье. подарок милейшего доктора. Он привез его из Рио. «Фата и гирлянда!» — невольно выпалил он с испугом. Пат смеется, она в хорошем настроении.